Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити» на радио России. Доброй ночи. Желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами во время прошлой передачи решили, что пословица «вместе тесно, а врозь скучно» в первую очередь имеет отношение к семье. И поэтому сегодня, московскую пятницу, по телефону 495-956-1514, в котором 495 – это код города Москвы, где по-прежнему находится наша студия, а 956-1514 – постоянный телефон нашего прямого эфира, мы говорим о том, что с нами происходит, почему в паре любящих сердец, или в семейной паре, иногда и в более сложных семейных сочетаниях, например, в семье с детьми, как-то всем сразу вместе становится тесно, в одной малогабаритной или крупногабаритной квартире, неважно. И периодически, когда нам наконец удается разбежаться, оказывается, что врозь скучно. Такой вот парадокс любви и парадокс семейной жизни. Почему нам становится время от времени тесными вместе? И почему так скучно, когда мы, наконец, на время или навсегда, или якобы навсегда разбегаемся? Что происходит, что описывает пословица с точки зрения семейной жизни? Архиклассик, папа, наверное, российской педагогики Константин Дмитриевич Ушинский написал когда-то много педагогических, классических, архиклассических рассказов. И там есть рассказ точно с таким названием. Он так называется. «Вместе тесно, а врозь скучно». Рассказ этот огромного размера, ровно в 3 строки. Поэтому я прочту его целиком. Говорит брат сестре: «Не тронь моего волчка». Отвечает сестра брату: «А ты не тронь моих кукол». Дети расселись по разным углам. Но скоро им обоим стало скучно. Вопрос к вам, дети. Отчего двум детям вдруг стало скучно? Чем дальше идешь по жизни, тем больше и больше видишь смысла в этих 3 строках Ушинского и в этом вопросе. Отчего же детям стало скучно? Ну и, как всегда, самое главное – как же сделать так, дорогие мои, чтобы нам скучно не было? Существуют ли способы в вашей семейной жизни делать так, чтобы эта скука, по отношению друг к другу принимающая самые разные формы, вплоть до кидания сковородками, о худшем я даже и, в общем, вспоминать не хочу, не возникала? Как вы смогли прожить столько лет вместе и сделали так, чтобы вам друг с другом не было скучно? Судя по предыдущей программе, ваши советы, дорогие радиослушатели, очень нужны. Особенно они нужны молодому поколению. Впрочем, и в молодом поколении есть свои замечательные примеры, как делать не скучно. Ну, в частности, музыкальные примеры. Замечательная пара джазовых музыкантов, французы Мадлен Пьеру и Вильям Галлисон, записали замечательную пластинку, в которой они поют и играют друг другу. Поют и играют они, разумеется, о любви, но при этом они оба поют. Мадлен Пьеру играет на ритм-гитаре, акустической гитаре, а Вильям Галлисон на губной гармошке, на электрической гитаре, барабанах, и бог знает, в чем еще. В общем, главная их задача Она именно так, по-моему, и выражается. Как-то так спеть, чтобы друг другу не было скучно. Вот они сегодня у нас в музыкальных паузах. 495-956-1514. Откуда и у меня в голове, и у нас на нашей страничке в интернете плавает фраза о том, что люди на самом деле порождение дикобразов. Потому что чем сильнее дикобразы прижимаются друг к другу, тем сильнее колят друг друга всеми возможными и невозможными иголками. Но это ведь действительно так. Как вы думаете, Вер? Доброй ночи. Помолчи, пожалуйста. Это вы мне? Вера. С кем-то она там общается. Этот Саша, по-моему, не я. Да? Алло, Вера? Здравствуйте. Вот. Вы теперь с нами? Общаюсь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да. Это мой... Ваш, я очень благодарна вам, потому что слушаем Спасибо большое, Вер. Только вот мы вас не слышим. Постарайтесь немножко отойти от Саши там, да, какого-то? Да, все. Я ему уже сказала, чтобы он да. вам не мешал. И говорите. Вот, тема-то очень интересная. Я очень злободневная, потому что я не один раз слышала о том, как мужчины говорят, вот люблю я ее, а вместе жить нам сложно. А когда мы порознь, приходится уезжать, и я чувствую, что я скучаю по ней, она мне необходима. Кстати, когда мы вместе, то что-то нам мешает, день-два, и мы уже в разладе в душевном. И вот у меня в связи с этим есть такие мысли, что мешает это нам особенно нынешнее время. Почему? Потому что вот эти бытовые заботы, которые вот необходимо обсуждать друг с другом, они мешают нам. По определению даже слово «забота» уже заботит, напрягает. Как правило, жены, а иногда и мужчины, мужья имеют претензии к нерешению вот этих забот. И нынешнее время как раз вот подходит к тому, что эти заботы нам навязывают. Вот средства массовой информации, а также вот государственная экономика, политика. Вот особенно навязывают потребительское отношение к жизни. А совсем не духовное вот развитие человека. И когда есть в семье радость, искренность, душевность, духовность, и вот это востребовано в семье, тогда между мужем и женой хорошие отношения возникают. Ох, боюсь я. Помните, еще я, кроме Ушинского, у меня в голове крутится еще одна старая побасенка, Вер. Это про то, как слуга как-то однажды приходит к барину и говорит: «Барин, что ж ты, барин, не изменяешь? Она такая у тебя хорошая, умная, заботливая, красивая, добрая, всегда дома, всегда полны, все убрано, всегда полны лавки, за хозяйством следит. Ну, в общем, вот чудо, а не женщина». Но барин был не очень разговорчивый мужик такой. Он слугу прогнал и велел на кухне его 3 раза в день кормить только сладкой кашей. Через неделю слуга пришел, бухнулся в ноги и сказал: «Барин, я все понял. Вели отменить кашу». Да. Вот старая история. Я думаю, что этот анекдот даже не знаю, там, 18 ли века. Ну, источник вспомнить не могу. Но, тем не менее, в нем что-то есть. Понимаете, какая штука? Даже в слове «искренность». Я как дым тебе сковородкой по башке. Это тоже искреннее проявление чувств совершенно. Конечно, согласна с вами. Но здесь мы говорим, вы говорите о той излишней любви, которая мешает. А я бы хотела сказать о другом. Да почему же она мешает? Она не мешает барину. Она ему помогает. Она просто каждый день одна и та же. Понимаете, какая штука? Да, да, конечно. Это можно присыщиться этим. Ведь должна быть пища разнообразная. Она должна быть и соленая, и поперченная. И что мы теперь? Мы теперь туда, в 17 век, барыне, посоветуем пойти налево, что ли? По усадьбам соседних помещиков? Или... Вовсе нет, надо быть интересным друг другу. А как? Стать плохой, что ли? Ну, как станешь плохой? Ну, жить интересами и супруга тоже. Так же, как и супруг должен жить интересами супруги своей, находить точки. А вот это вот должен, вот это вот должен. Нам сейчас с вами скажут, это вы вот вместе с Верой и средств массовой информации нам и навязываете. А вот мы никому ничего и не должны. Вот это вот, это ты должен, оно иногда еще больше угнетает, чем всякое другое. И чем громче оно звучит, тем, как это ни странно, хуже. Да, ну, это же известный факт, что мужчина, он до старости щенок. Да, ну, как бы, как подросток. Послушай все, что скажет жена, сделай наоборот, и ты никогда не ошибешься. Старая, между прочим, арабская мудрость, не наша. И прямо наоборот, да, там вот женщины там же, на Далеком Востоке, говорят примерно так же. Послушай, что скажет мужчина, сделай наоборот, и ты поступишь абсолютно верно. Но при этом скажи ему: да, милый. Это там что-то такое, сейчас сразу не вспомню, но в Хаджи на Средине было. Ну хорошо, если мы уйдем от слова «должен». Но человек живет в семье. Угу. Если он хочет, чтобы у него был мир в семье, то, наверное, он свои интересы все-таки... Он женился по любви, а любовь надо сохранять. И вот теперь, гад, ты должен. Да? А, знаете, да. Мы должны. Почему? И вот это-то и угнетает. Вы понимаете, какая штука? Вот это-то самое, то самое место, которое и вызывает кризисы. И духовность может быть при этом вполне искренней и глубокой. Но ты попробуй эту свою духовность своему суженному, ряженому, вот ему конкретному, ты ее сформулируй. Он тебе ответит на эту духовность, это и наоборот. Я сейчас в данном случае не обязательно про как бы женскую половину человечества в роли воспитателя. Мы не очень можем выступать воспитателями своих вторых половин, правда? Конечно. Понимаете, тут не хочется их воспитывать, вторые половинки, но хотелось бы, чтобы они сами к этому пришли, захотели. Захотели искать эти способы, да. Чтобы не было скучно. А как? Да, совершенно верно. Если оба хотят, то как? То как? Как им хотеть? Да как им действовать? Как им действовать? Ну, наверное, первое, что приходит через слово «любовь», через слово «к тому, чтобы был мир в семье», потому что растут дети, потому что это люди вдвоем живут, и надо, чтобы было вот это взаимопонимание, взаимовнимательность, чтобы они были интересны друг другу, и стараться обоим. Об этом это серьезная очень тема, безусловно. И интересы должны быть не только о том, что купить, там, продать, а интересы о смысле жизни. А вот если это они... очень сильно объединяет. А если они такие? Вот я такой человек, мне ваш смысл жизни нафиг не нужен. Но вы меня все равно любите. Это как вы сделаете, чтобы я вместо своего мелкого бизнес-интереса, да, есть такое замечательное общераспространенное слово из идыша «гешефт», да, меня мой мелкий гешефт увлекает в 10 раз больше, чем твоя любимая святость, духовность и смысл жизни. Ну, вы знаете, тогда, наверное, будет скучно этим людям вместе жить. То есть приговор. И возникает вопрос, а ищите, стоит ли продолжать? Ищите или только... А у нас, понимаете, у молодежи мечта, Вер, ну, честно. Да. Мечта. Называется мечта примерно, как это, добрый новый русский. Это то, что раньше принцем называлось. Теперь это называется добрый олигарх. Во. Вот девушки ищут доброго олигарха. Да. Они, эти олигархи, по большей части, я их лично не знаю, правда, боюсь. Но, в общем, им не до смысла жизни. Они там своими финансовыми империями управляют. Что делать? Сказать, вот нельзя искать добрых олигархов. Вы знаете, это то же самое, что принц на розовом коне, только у него Мерседес вместо коня розовый, и все, вся разница. Вы знаете, мне кажется, это миф. Многие девушки потом убеждают, что они несчастны. Многие. Что... Ну, журналы открываешь, там какой-нибудь ТВ-парк, например. Там совершенно другая история. А вот я как раз об этих глянцевых журналах бы и хотела сказать, что нам призывают не ту модель вот этих супружеских взаимоотношений показывают именно глянцевую сторону, сторону богатства, материального обеспечения, а другую сторону, как они там живут и мучаются. И, кстати, есть истории общеизвестные и певицы, и артистов, вот, что они скрывали вот эти скелеты в своих шкафах. Очень страшные скелеты. Им было очень тяжело жить. С другой-то стороны, вот если так честно, да, друг другу говорить, да, то на самом деле очень мало семей, у которых нет скелетов в шкафу. Ну, как бы, вот, вот грешен человек. Олигархи они, там, середняки или нищие совсем. Скелетов в шкафу есть на каждом уровне, своих свои эти скелеты. Да. Но мы как-то так, мы очень глобально о семье. А я о том, как же скуки-то избежать. Спасибо большое, Вера. Спасибо, потому что на самом деле разговор-то получился очень интересный. И все больше о том, что мы как бы очень часто за общими словами духовность, интересы, общее, необщее, говорим о чем-то возвышенно неконкретным. И очень хочется остаться на этом уровне и сказать, да, духовность, совместный полет, но просто жизнь, и как бы она показывает, что нет совместных полетов без падений. И я-то сейчас призываю вас подумать о том, как бы нам научиться летать и падать, ну, как бы не больно, так, чтобы хребты не ломать, по крайней мере, да? Вот что нужно учитывать в этом совместном полете? Доброй ночи, Людмила. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, вот папа... Алло? Да, алло, меня слышно? Перерывается звук. Постарайтесь алло? Чуть-чуть поотчетливее говорить. Хорошо. Вот сейчас очень хорошо слышно. Да-да, Людмила. Да. Мы вас слушаем. Хотелось бы... Очень... Что-то у нас с контактом. Алло? Попробуйте говорить помедленнее немножко, Людмила. Что-то очень прерывистый сигнал не проходит в эфире. Алло. Нету, да? Ну, к сожалению, что-то со связью у нас, видимо, в последнее время. И мы просим у вас прощения, Людмила. Перезвоните, если получится. Я вот не знаю. У нас на сайте в интернете есть посетительница с тем же именем. Она представляется как Людмила. И она в связи с этой вот пословицей вспомнила Лермонтова, который, да, помните, так замечательно сказал о парадоксе влюбленности. Без вас хочу сказать вам много, при вас я слушать вас хочу, но молча вы глядите строго, я в смущении молчу. Что делать? Речи безыскусной занять ваш ум мне не дано. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Видимо, существует какая-то спираль, которая состоит из нашего нарастающего разочарования друг в друге, которая потом сменяется тяготением друг к другу. И, скорее всего, во всяком случае, мне так кажется, одно невозможно без другого. А Людмила, вот наша Людмила из интернета, пишет: тошно от того, что наступаем мы все время на одни и те же грабли. Мы все время пытаемся изменить другого, а люди не меняются в угоду нам и нашему мнению. Мы все время раздражаемся несовершенством друг друга. Но что делать? Ведь мы несовершенны. Можно ли дать какие-то советы, чтобы вот этот вот падение из полета, эти моменты разочарований, скуки, стали более редкими или более гладкими? Давайте мы проверим связь, а вы подумаете об этом во время того, как Мадлен Пьеру и Вильям Гаррисон будут интересно разговаривать друг с другом с помощью музыкальных инструментов. Мы с вами по-прежнему на радио в России пытаемся вместе понять, как бы сделать так, чтобы нам не пореже становилось вместе тесно, чтобы потом не было врозь скучно. Доброй ночи, Людмила Владимировна, да? Дмитриевна, извините, пожалуйста, из Владимира. Да. Александр Геннадьевич, вот мне кажется, что большинство проблем в наших вот сейчас семьях, молодых, во всех, потому происходит, что нет жертвенности по отношению друг к другу. Понимаете, вот каждый гнет свою линию. Каждый считает, что он прав в семье. Они не считают, что вот я так вот просто беру, видя вот многие семьи, что каждый очень любит сам себя. А к другому человеку не хочет прислушаться. Он не видит даже вот каких-то таких проблем, которые рядом у человека, с которым он живет. Вот поэтому и получается разногласие. Вы со мной согласны? И да, и нет. Я, с одной стороны, абсолютно согласен с вашим определением причин. Мне кажется, что дело даже еще более простое. Человек хочет видеть в партнере только сам себя и источник своих собственных удовольствий. Да, вот и именно, что удовольствие. Как бы это вот не человек, а зеркало или инструмент для удобства второго партнера. Да. С одной стороны. С другой стороны, я уж больно всем организмом против человеческих жертв. Вы понимаете, какая штука? Поскольку жертва – это такая вот крайность, в которой тоже не может быть любви. Жертва – это на меня всего целиком. Вот на и пользуйся мной. Я собой жертвую ради твоего покоя, науки, не знаю, слесарного дела, бизнеса и чего угодно другого. А, их не принимают, эти жертвы, вторые половины, ни мужчины, ни женщины. Нет, чаще всего, да, наверное, не очень могут оценить. Потому что это вот то самое, вот помните про барина эту историю? Ага. Как бы это скучно. Это скучно жить. Помните, да, вот это у нас в наше время, в юности моей, говорили, как говорил великий артист Советского Союза Аркадий Райкин, да, сколько можно смотреть на меня, открыв рот, да, это, по-моему, Жванецкого был монолог, если я не ошибаюсь. Закрой рот, дура, я уже все сказал. Да, это ведь про жертву. Ну, это тоже жертва. Ну, я имею немножко другую в виду жертву, которая не навязчивая. А именно, когда в семье понимают друг друга вот полуслова. Вот понимаете? А это же ведь не жертва. Ну, это может быть своего... Это же ведь такое искусство, как картину написать. Сложное, так между вот, прочим, дело, искусство. Что, видимо, где-то нам не додают этих знаний в школе или еще где-то. Семьи не задают эти знания, понятия друг друга. Вот. Я не знаю, конечно, из-за чего это происходит. Может быть, из-за того, что действительно вот духовной жизни нам тоже не давали. Ну, в свое время я имею в виду. Может быть, сейчас, конечно, все двери открыты. Но... Чем больше дверей открыто, тем меньше в них хочется входить. Понимаете, какая вещь? Ну, это ну, тоже я парадокс. Я тоже с вами согласна в этом. Тоже парадокс нашего времени. Да. И поэтому, вот мне кажется, сейчас время таких, может, я не прав, чисто практических советов. И а мне... вот, наверное, нельзя дать таких чисто практических, а вот я могу, основательных советов. Я могу попробовать. Давайте. Вот из ваших слов сделать совет. Попробуйте. Спасибо, до свидания. Спасибо большое вам, Людмила Дмитриевна. Я бы сформулировал это так. Опять, может быть, я не прав. Совет – это что-то такое, что можно выполнить по форме, даже если не сразу получается по содержанию. Люди в своих парах, не пытайтесь показывать собственного превосходства. Никому не нравится чувствовать себя ущербным, глупым, бездарным, семейным вором, растратчиком, неспособным прокормить семью. Кем там еще мы друг друга обзываем? Неряхой, да? Плохой хозяйкой. Каждый раз, когда мы так что-то такое сообщаем друг другу, мы пытаемся показать свое превосходство, неважно, в кулинарном искусстве, заработках или в чем-то другом. Вот, когда мы своего превосходства пытаемся не показывать или решаем, да, принимаем сознательное решение этого не делать, вот этой вот скуки становится меньше, потому что детишки-то у Успенского тоже они схватили свои игрушки и разошлись в разные стороны, потому что каждый еще пока маленький, он умеет думать только о себе. И Ушинский сказкой говорит, давайте будем учиться думать о другом. Жалко, что у нас в дошкольных учреждениях не проходят сказки, они же психологические упражнения Ушинского. Можно из слов Людмилы Дмитриевны, наверное, так вытащить еще один совет. Не забрасывайте в угол собственную жизнь. Все наоборот. Мне кажется, не надо быть жертвой. Не нужно ради мужа отказываться от своих подруг и от каких-то увлечений. Не нужно пытаться держать любимого человека возле своей ноги и не давать друг другу свободу, возможность куда-то расти, общаться с другими людьми, интересоваться чем-нибудь, обсуждать что-нибудь. Поскольку все остальное, попытка держать у ноги, это категория недоверия. И от этого недоверия, как от мучительных подозрений, на самом деле невозможно оправдаться. Словами невозможно. Чем более убедительно пытаешься говорить, тем больше кажется, что ты врешь. Знаете, такие истории. По крайней мере, всегда оказывается, неправ тот человек, который пытается держать второго у ноги. Как только начинаете в чем-то обвинять, попытайтесь проверить. Ну, попытайтесь. Не показываете ли вы собственное превосходство? И не забываете ли вы про доверие? Ну, вот хотя бы два совета, а то ведь ничего не скажем. Кто ждет нас в эфире? Валентина Васильевна, доброй ночи. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. С вами так всегда интересно беседовать. Честно? Потому что вы, как психолог, обычно стараетесь говорящего немножечко сбить. Ну, в хорошем смысле слова, зная межличностные отношения лучше многих. Есть такая привычка у меня, да, я знаю, уж простите. Нет, я хочу сказать, что в любви не должно быть насилия никогда. И человек должен понимать, что, заключив союз любви, а не просто брачный какой-то контракт, надо жить без обвинений, без недоверия, уметь слушать другого, уметь молчать даже иногда. А у нас бывает как? Первая реакция кипятком на стену. И получается, что счастье разваливается от того, что люди душу другого не хотят понять. Помните, как Пушкин говорил, на свете счастья нет, а любви нет без воли. Не той воли вседозволенности, а воли, когда один идет домой и знает, что его здесь поймут, что его здесь любого примут, полюбите нас черненьких. А хорошенькие мы и так понравимся. И вообще, ведь статистика человеческих отношений мужчины и женщины утверждает, что счастливых браков на Земле бывает сколько? Не больше 4%. Ну. От чего это зависит? Все-таки статистика называет цифру в два раза больше примерно, но все равно мало. Ну, хорошо, пусть 10. 15. Ну, пусть 15. Но эти 15-то должны понимать, что они будут счастливы только тогда, когда один познает себя и не будет требовать другого больше, чем дал бы и сам. И вообще в этой формуле любви и благополучия такого семейного, хорошего союза, двух половинок, человечество никогда не может вывести какой-то общий знаменатель. Потому что все мы штучные, все мы разные. И только сознавая вот эту разность, и набираясь какого-то смирения, терпения, но опять же это в таком в положительном смысле. Не жертвую. Ни в коем случае. Спасибо большое. Жертва никому не нужна. Спасибо большое. Особенно. Спасибо всех большое. Вам благ. Спасибо. Всех благ вам. Я хочу сказать, что скука – это, по всей видимости, некий неминуемый знаменатель. Но просто так устроена жизнь, по синусоиде, наверное. Нет спадов, не может быть и подъемов. И тут есть один принцип, который сегодня, конечно, никто не называл. Но мне все-таки хочется об этом сказать. Люди, которые пережили большое количество тропических чувств, знают общее правило. Не встречайтесь часто. И помните, что пара другая дней, проведенных без любимого человека, позволяет соскучиться. Статистики посчитали на свете все. И посчитано, между прочим, что число этих самых дней, проведенных без любимого человека, должно быть не более 7 дней в месяц. И уж во всяком случае, ни в коем случае, не более месяца в году. Потому что, ну, за месяц как бы можно радикально забыть даже самого горячо любимого человека в связи с другими обстоятельствами. Ну, это статистика. Уж что вы с ней будете делать, это дело ваше. Еще один момент, вызывающий хроническую скуку в семье. Ну, правда, вот скандал, потом остывание, равнодушие и разочарование. Это отношения с родителями. И так как минута пошла последняя, я хочу сказать, любите родителей друг друга. Хуже нет, чем рассказ жене о том, какая у нее мать. Или наоборот, рассказ о том же самом мужу. Я имею в виду в отрицательном смысле. Помните, мы говорили о принципе позитивного мышления, поиска хорошего в другом человеке? Если у вас брак, в первую очередь ищите хорошего в родителях. Вот сразу в них. В жене всегда успеете. Ну, правда, это очень серьезный принцип, особенно для молодых пар, для тех, которые постарше. Понятно, что это не так. Но вот принцип любого возраста, любого и всегда, даже вас, когда вас тошнит от мужа, или когда вам мучительно надоела хроническая обида на жену, попробуйте сделать друг другу маленький сюрприз. Ну, маленький. Ландыши, колечко какое-нибудь, фотографию неожиданную, какие-то продукты любимые, но дорогие, ну что-то мелкое вместо слов. Это иногда является мечом таким, который разрубает вот эту затянувшийся период скуки, когда люди практически не разговаривают друг с другом. И еще. Не надо этого бояться тоже. Ну, не хочется вам разговаривать друг с другом. Ну, возьмите книжки и забейтесь по разным углам комнаты. Через некоторое время захочется. Статистики даже посчитали, через какое. Не более чем через 70 минут, между прочим, вы простите друг друга, период разочарования кончится, и начнется период взаимного тяготения, которого я вам этой ночью и желаю. Спасибо большое всем, спокойной ночи. Давайте мы продолжим в понедельник разговор о скуке и поговорим о том, что делать, если нам наскучила работа. Как вновь полюбить опостылевшую работу и как научиться к ней по-другому относиться. Еще раз спасибо, удачи, спокойной ночи. That bird with feathers of blue, it's waiting for you. Back in your own backyard, you'll see a castle in Spain through your window pane. In your own backyard. Oh, you can go to the east, go to the west. Someday you'll come weary at heart back where you started from. You'll find your happiness lies right under your eyes. Back in your own backyard.